Незримый и неосязаемый дух стал особняком в идолопоклонстве инков. Его называют по-разному. У инки Гарсиласу это божество именуется Пачакамаком. Еще одна из его ипостасей. Хотя в других хрониках Творца Вселенной, как правило, зовут Виракочей. Утверждают, что это божество было приватным идолом исключительно одних инков. Но даже сами сыны Солнца не имели права произносить его имя. С ним общались только в мыслях. Все это выглядит достаточно странно, ибо при отсутствии письма трудно понять, как вообще был налажен у инков контакт с Пачакамаком Виракочей. Мы будем называть его этими двумя именами. И особенно контроль за общением с ним рядовых членов клана инков. Не совсем ясен и вопрос о происхождении Пачакамака Виракочи. Удивляет не только то, что инки заимствовали его, но и то, что у сынов Солнца не было ни одного публичного отправления культа Пачакамака Виракочи. Правда, это соответствовало его положению неприкасаемого. Однако в Куско и в селении Кача находились храмы Виракочи. Особенно грандиозным был храм в Каче, 30 километров от Куско. Судя по его развалинам, храм разрушили испанцы. Он был трехэтажным, редчайшее явление во всей доколумбовой Америке. Прибавьте к этому, что по фасаду он имел длину около 100 метров, а толщина его стен составляла почти 2 метра. Столь реальное и, прямо скажем, грандиозное сооружение как-то не вяжется с исключительно мысленным поклонением этому божеству. Недоумение вызывает и другое обстоятельство. Конечно, можно молча приказать, молча построить храм, но если нельзя даже произносить имя Бога, в честь которого возводится это сооружение, как тогда умудрился заказчик объяснить, что именно нужно построить, и почему все обитатели Тауантинсую знали, этот храм сооружен в честь Виракочи? Но мы знаем, что в истории инков фигурирует еще один божественный Виракочи, который вроде бы не имеет никакого отношения к Пачакамаку Виракочи. Тот Виракочи помог разгромить чанков, предупредив принца-наследника о грозящей опасности. Если взглянуть на создавшуюся в хрониках, а не в Тауантинсую, ситуацию с двумя Виракочами непредвзято, все может встать на свои места при условии, что храмы в Куско и Кача были построены не в честь незримого бога, а в честь спасителя сынов Солнца. Но это только предположение. К богу Солнцу инки относились иначе. Ему поклонялись в открытую. Более того, все остальные индейские божества – как бы составляли его божественное окружение, а ближайшая к Солнцу небесная обитательница Луна и вовсе доводилась ему сестрой и супругой. Индейцы называли ее «Мама Килья», «Мать Луна». Рядом с ними находился и Ильяпа, уже знакомый нам как Троица, а также некоторые из наиболее заметных на небе звезд, например, Часка, то есть Венера. Среди божеств числилась также Куичи, радуга, появление которой вызывало панический ужас у девственниц, поскольку они были твердо убеждены, что от радуги можно забеременеть. Эти и другие божества обладали собственной сферой деятельности и решали самостоятельно свои и людские дела, не мешая друг другу. В честь языческих божеств, в том числе и локального значения, в Тауантинсую было построено бесчисленное множество больших, средних, маленьких и совсем крохотных храмов. Но вот что удивительно —